«Отлично», — слабо обрадовалась она. «Только тебе придется меня нести, сама я даже рукам едва смогу пошевелить. Сможешь так пройти, чтобы не попасться патрулям? У тебя же должен быть навык маскировки, иначе ты давно бы попался». «Есть амулет маскировки», — произнес я. «Два. Один дам тебе, но с обещанием вернуть». «Верну. Энергии-то в них хватит, ведь ты долго ими пользовался». «Хватит». Тут пришлось прекратить перешептываться, так как опять показался очередной патруль с собакой. Псина глухо рычала на пределе слышимости и тянула за створку своего поводыря. «Проклятие, опять она сюда ведет», — выругался он. «Слушай, а разве тут не должна болтаться только Алана?» — неожиданно сказал его напарник. После его слов оба посмотрела на меня. «Я проверю второго», — сказал поводырь и шагнул ко мне. Собаку он притянул поближе к себе и шикнул на нее. «Рядом, рак». Как только он оказался в полутора метрах, я резко подтянулся на веревках и бросил, как выстрелил, тело вперед, нанося удар пятками в грудь картельцу, использовав свою способность. Того отшвырнуло от столба так, будто он попал под встречный удар разогнавшейся легковушки. Вместе с ним полетел и взвизгнувший от боли пес, которого его хозяин так и не выпустил. Не теряя ни секунды времени, я выдернул руки из веревочных петель и метнулся ко второму противнику. Почти сразу же использовал мимикрию и обижал врага справа. Тот среагировал на мой рывок быстро. Одним молниеносным движением обнажил кривой клинок из ножен на поясе и рубанул крест-накрест перед собой. Вот только меня уже там не было и в руках моих лежал кнут. Щелк. С негромким щелчком плетеный кожаный шнур обвился вокруг шеи врага. Затем я рванул кнут на себя. И когда патрульный сделал пару быстрых шагов мне навстречу, следуя импульсу рывка, встретил его очередным сдвоенным ударом ног в прыжке. Он еще летел в воздухе, как я достал, собственно, еще и сам не оказался на земле, арбалет из инвентаря. Стоило коснуться ногами земли, как повернулся в сторону оглушенного поводыря, прицелился в беснующегося пса и спустил тетиву. Выстрел оказался золотым. Болт попал псине точно в глаз, тогда как я целился в середину тела. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Я силой мысли стираю сообщение, не став то дочитывать до конца. Ни время и ни место». Бросил арбалет под ноги и выхватил кинжал из ножен на поясе. Им я нанес несколько ударов, добивая оглушенных врагов. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Молодец», — похвалила меня женщина. «А теперь нужно уходить». Через несколько минут другие собаки почуют запах свежей крови и приведут сюда патрули. Все тем же кинжалом с испачканным в крови лезвием, я перехватил заскорузлые веревочные путы, удерживающие мою новую знакомую на столбе. Не дал ей упасть на землю, вовремя подставив плечо. «Держи амулет», я передал ей одну из жемчужин. «Положи в рот и активируй, а потом показывай, куда идти». Женщина самостоятельно не могла даже пальцами пошевелить. Мне пришлось самому засовывать амулет в ее рот. Туда, она с трудом показала рукой в нужную сторону. «Иди к свинарнику. Знаешь, где это?» Я знал. Попав на территорию лагеря картеля, постарался более-менее ознакомиться с его планировкой и самыми заметными ориентирами. Взвалив ее тело себе на закорки, я торопливо зашагал в нужном направлении. На пути всего один раз возникла помеха. Двое патрульных, к счастью, без собаки лениво осматривали по которому разу темные и глухие уголки вокруг домов. Я переждал пару минут лежа на земле рядом с кучкой какого-то древесного мусора, пока они уберутся с моего пути. «Давай к той стене», — сообщила женщина, когда мы оказались рядом с вонючим зданием. «Аккуратнее, тут есть ямы полные навозной жижи, в которые ты по пояс утонешь. На вонь плевать, но так нас услышать могут». Она показала мне хитрый проход под кучей старого навоза. Там прятался толстый люк из досок, который не поднимался, а сдвигался при помощи веревки и рычага в сторону. Под ним был еще один люк, открывающий проход в тесный и низкий туннель. По нему следовало ползти на карачках. Пришлось обвязать свою новую знакомую за пояс и тащить за собой волоком. Длиной лаз был не меньше 150 метров, где-то 50 по территории лагеря и сотня за пределами чистокола. Кстати, сам чистокол оказался тем еще препятствием. Тот, кто копал этот путь, выпилил совсем узкое отверстие в его подземной части. Мне пришлось раздеваться догола, чтобы втиснуться в него, а потом помучиться, протаскивая едва шевелящееся и стонущее тело женщины. Не обошлось без мелких ран и ссадин с занозами, увы. Вылезли мы среди низкорослого колючего кустарника, чьи мелкие цветочки издавали ужасно противный запах. Зато здесь я мог встать в полный рост и вновь закинуть спутницу на плечи. Через пару минут мы были под прикрытием деревьев. Все то время, пока находились на открытом месте, я боялся услышать тревожные крики, сообщающие, что нас заметили. Но повезло, мы ушли незамеченными. Только вошел в лес, как пришлось замирать столбом. Ночное аурное зрение показало недалеко впереди двух живых людей. Скорее всего, это был секрет картельцев. Повезло, что они не успели увидеть нашу сладкую парочку. Ведь даже под защитой амулетов с мимикрией мы не были полностью незаметными. Тем более, что и амулеты у нас не самые сильные. Полагаю, везение было связано с тем, что часовые смотрели в противоположную сторону. Их первоочередная задача – заметить подбирающихся к лагерю, а не выходящих из него. Мне понадобилось несколько часов, чтобы, петляя и крутя зигзаги, удалиться от лагеря картеля на несколько километров и не попасть в одну из ловушек, которых в лесу хватало. Во время коротких остановок выяснил личность и имя женщины, а также историю появления тайного прохода. Алана, так звали мою спутницу. Еще несколько дней назад она была частью картеля, но из-за попытки обворовать его была осуждена на страшную смерть от голода и жажды на позорном столбе. Туннель выкопали рабы, сбежавшие по нему меньше месяца назад. Алану отправили на их поиск, как одну из лучших охотников в картеле. Женщина с задачей справилась. После поимки беглецов выпытала у них про туннель. Информацию о нем решила скрыть. Главарю же сказала, что рабам помог сбежать кто-то из членов картеля, чье имя те не назвали даже под пытками. Кстати, из-за туннеля она и пошла на преступление. Полагала, что сможет с его помощью незаметно удрать из лагеря. Вот только попалась она практически сразу же после экспроприации чужого имущества. Эти идиоты подумали, что тем рабам помогла сбежать тоже я, а потом прикончила, чтобы отвести от себя подозрения, сказала она под конец своего рассказа. Эх, нужно было сразу воспользоваться моментом и свалить все на Гнуца. Давно хотела от него избавиться, да что-то не сообразила, а ведь он меня издал. Привел охрану прямо к складу, когда я в нем находилась. За время пути на моих плечах и благодаря моим запасам еды и воды женщина чуть-чуть пришла в себя. Еще не вернула свои прежние силы, но уже могла не очень быстро идти рядом со мной. Узнав, что двигаемся мы к реке, где у меня есть плот и напарник, она согласилась, что это здравая мысль. Картель будет искать нас в лесах, наверное, уже нашли наши следы и идут по ним, произнесла она. На суше они нас рано или поздно поймают, а вот по реке у нас будет шанс оторваться, тем более что я не могу идти быстро и пользоваться частью своих талантов. Я опасался того, что Гран может не дождаться меня и отплыть уже минувшей ночью, кое-как подлатав плот. Но нам повезло, охотник все еще оставался на старом месте. «Это кто такая?» – напрягся он, увидев женщину. «Она на нашей стороне, Гран. Картелю такой же враг, как и мы», – ответил я товарищу. «Хорошо знает эти места, поможет уйти от преследования. А остальных наших ты нашел?» «Нашел, только лучше бы не находил, не сдержал я злую гримасу на лице. А их хор вообще-то еще тварь. Ну, они приняли самое выгодное для себя решение», – пожал плечами Гран, когда меня выслушал. «Я же говорил, что не стоило идти им на помощь. Вдвоем мы бы уже отремонтировали плот. Тем более, нам не нужен он в прежних размерах». Глава 8. «Там поселок вольных старателей. Они разрабатывают подземный город древних», — сообщила Алана на второй день плавания. «Можно попросить у них помощи». «У старателей?» — фыркнул охотник. «Так они нас и пустили нас к себе. Заплатим, если понадобится. У меня есть что им предложить», — спокойно сказала ему женщина. «Картельцы туда не сунутся, если даже до сих пор ищут нас. Тем более, что тебе требуется медицинская помощь. Да и у тебя должно что-то бренчать в кармане. У нашего спутника сильно загноились раны, которые ему оставили живодеры из картеля. Подозреваю, что он получил заражение крови. Как-то помочь я ему не мог. Остановиться и поискать ракушки с жемчужинами, чтобы сделать амулеты с регенерацией, но это обязательно меня выдало бы, как артефактора. Вера в человеческую благодарность с недавних пор у меня серьезно пошатнулась. Не факт, что эти двое сохранят мой секрет и не продадут кому-то богатому и влиятельному. А я садиться на цепь не хочу. Ой, как не хочу. Даже если она будет виртуальная и золотая. Дело даже не в свободолюбии. Причина в страхе, что этот некто сможет раскусить мою сущность и решит повторить ритуал передачи способностей через жертвоприношение. Так что Грану остается терпеть и надеяться, что его организм выдержит путешествие до одного из полисов пояса, где ему окажут помощь. «Хорошо, причалим», — после короткой паузы ответил женщине охотник и вопросительно посмотрел на меня. Я в ответ согласно кивнул. Когда почти подплыли к берегу, наше путешествие едва не закончилось навсегда. От ствола дерева, росшего совсем рядом с водой и касающегося сучьями речной глади, вдруг отделилась самая толстая ветка и практически без всплеска оказалась в воде, превратившись в змею. Во все стороны от огромного тела разошлись крупные волны, а над поверхностью приподнялась крупная треугольная голова, из которой несколько раз выстрелил 20-сантиметровый узкий язык с раздвоенным кончиком. Я навел на нее арбалет. «Не нужно, ты ей ничего не сделаешь, только разозлишь», — дрожащим голосом произнесла Алана. Ее зрачки расширились от страха до предела, а загорелая кожа так сильно побледнела, что стала почти восковой по цвету. Да я и сам испытывал сейчас настоящий животный ужас. За арбалет-то я и схватился, собственно, из-за него. Разумом понимал, что крошечный болт весом в 50 грамм не сможет убить гадину, даже угодив в глаз. Змея проплыла в считанных метрах мимо нас, заставив наш плот закачаться на волнах и заскрипеть всеми своими частями. От испускаемой змеиной ауры меня всего сковало, словно я вмерз в глыбу льда. Сейчас даже пожелая того, я не смогу никак себя защитить. Тварь была невероятно огромной. Тело в длину метров 25, а в толщину в половину моего обхвата. Самая крупная земная анаконда рядом с ней будет смотреться, как уж возле королевской кобры. «Боги, давно я не испытывал такого ужаса», — прошептал Гран, когда гадина переплыла реку и скрылась на другом берегу. «Третий раз такую же вижу и никак привыкнуть не могу», — также шепотом произнесла женщина. «Зато можем не волноваться, что поблизости окажется кто-то из опасных хищников». Несмотря на эти слова, с плота на сушу сходили, соблюдая максимальную осторожность, всматриваясь и вслушиваясь в каждый кустик и шорох. Потом я оттолкнул наше плавательное средство от берега, отправляя его в свободное плавание. Нечего привлекать внимание к месту, где мы продолжили путешествие на своих двоих. А жаль, что дальше наши пути дорожки не совпадают с течением реки. Мне путешествовать на плоту понравилось. Отличная рыбалка, куча еды и марок, отдых, чтобы незаметно для попутчиков поднять свою ступень возвышения. Хочу сказать, что сейчас я уже на 13 уровне. Сразу после побега из лагеря картеля поднялся по лестнице возвышения на 2 ступени и задрал до капа самые важные способности. Те двое убитых патрульных и собака в общей сумме подарили мне 14 тысяч марок. Навыки тоже были, но они мне не понравились. Сплошь примитив, который я тут то и дело встречаю. Ступень возвышения — 13. Сила — 13. Телосложение — 13. Ловкость — 13. Привлекательность — 3. Боевой кнут — 8. Ментальный щит — 13. Гибкий скелет — 13. Стальной скелет — 13. Тихий шаг — 13. Выносливость — 13. Сильный удар ногами — 7. Регенерация — 13. Мимикрия — 13. Ориентирование под землей — 8. Легкий скелет — 13. Легкие арбалеты — 13. Артефакторика — 13. Пси-артефактная ковка — 13. Чтение следов — 13. Защита — 13. Рудознатец — 10. Ночное зрение — 10. Ночное аурное видение — 11. Увеличение размеров тела — 8. Скрытное подкрадывание — 13. Жизнестойкость — 13. Почти все таланты, которые были очень низкими, я также поднял. Ну, кроме привлекательности. Мне от него в данный момент не холодно, не жарко. Из новенького изучил трофейный талант «Жизнестойкость», благодаря которому картелец выжил после выстрела в печень. И не просто выжил, а еще и прошагал несколько километров по опасному лесу, почти добравшись до своего лагеря. После всех увеличений у меня осталось неполных 6000 марок. Их я оставил в качестве неприкосновенного запаса. Вдруг получится урвать уникальную способность, которая спасет мою жизнь. А как дела у этих старателей с законами? Поинтересовался Гран у Аланы. Нас там в рабы не запишут и не отправят в шахту, как в картелях. Я про этот поселок лишь слышал, но не бывал лично. А говорили про него кто во что гораст. Ничего подобного там нет. Картельцев старатели сами не любят, Им там лучше сидеть тише воды и ниже травы. Как и везде в таких местах народ резкий, особенно если выпьет лишнего. Но если станут нарываться, то без особых проблем можешь им двинуть в ухо. Главное, первому не нарываться и не калечить никого. Алана принялась подробно описывать жизнь в том месте, куда нас вела. К местным женщинам ни за что на свете не лезьте. За такое вас вызовут на дуэль, и хорошо, если не до смерти. Трындец местечко, вырвалось у меня. И ради этого мы выбросили плод, ради его спасения. Женщина резко ткнула пальцев в искалеченную кисть охотника, вызвав у того крик боли. Следующее безопасное место будет только через 3 дня. За это время ему может стать плохо. Она права, глухо и с одышкой, будто горло сдавило спазмом, сказал вслед за ней раненый. У того урода нож был явно непростой, или артефактный, чтобы усиливать боль, или с отравой. Через пару дней я могу свалиться с ног, потому и спешил отплыть. Он посмотрел мне в глаза и добавил: «Я заплачу, Иван, слово даю». «Хорошо, я все понял. Пошли», — сказал я, обведя взглядом своих спутников. Отказываться от награды не стал. Правда, если Гран сам про нее не напомнит, то по настроению могу забыть о ней, так как до сих пор не привык требовать награду за свою помощь. Хм, уточню, ту помощь, которую изначально оказывал безвозмездно и на оплату не рассчитывал. От берега до поселка шли долго. До темноты добраться не успели и пришлось сделать остановку. Основная причина – слабость Грана. Как только он сошел с плота и оказался на суше, то есть возросла его физическая нагрузка, как последствия от пыток скакнули на пару порядков. Каждый шаг отзывался острой болью в покалеченной конечности. Стоило ему оступиться, резко дернуться в сторону по какой-то причине, как он издавал глухой стон сквозь стиснутые зубы. «Здесь переночуем», – женщина указала на сплетение лиан, вставших перед нами сплошной стеной. Она шагнула вперед и шестом ткнула в них несколько раз, выбирая разные точки. После 5-го тычка, наконец-то, сделала свой выбор. Отставив палку, она двумя руками раздвинула лианы. «Пролезайте». Как оказалось, лианы скрывали крошечное свободное пространство. «Будь я беззаботным ребенком», то пришел бы в восторг от этой тайной комнатки, созданной самой природой. Выглядело место, как шатер, созданного из лиан разного размера, образовавших несколько слоев. Земля под ногами оказалась усеяна сухой листвой, отмершими и отвалившимися чешуйками коры и скорлупой от плодов, которыми были богаты местные ползучие растения. Вот только, боже упаси, попытаться съесть какой-нибудь из них, не зная, что тот представляет. Тут может не спасти вся моя совокупная стойкость организма. Устроились? Поинтересовалась Алана и, получив от нас утвердительные кивки, сказала: «Посидите без меня, я приду минут через 15 или 20». После этих слов она отпустила лианы, которые с тихим шорохом вновь превратились в монолитную стену, сквозь которую не проходил свет. Впрочем, мне темнота не мешала. Даже без использования таланта с ночным зрением, мои глаза приноровились к освещению за минуту. Гран тоже не показывал недовольства. Места в шатре было мало, поэтому мы сидели, прижимаясь спинами друг к другу. Кстати, здешняя природа в очередной раз смогла меня удивить. В местности, где картель устроил свою базу, растительность напоминала мои родные леса из средней полосы, что-то вроде рязанских или калужских чащоб. Здесь же были настоящие тропические джунгли. Деревья высотой в десятки метров, километры лиан, папоротники с лопухами мне по грудь и выше и многое другое, что ранее мне доводилось видеть только по телевизору про Южную Америку. Алана появилась даже раньше озвученного срока. Прошло не больше 10 минут, когда раздался ее голос, а затем лианы зашевелились. Несмотря на предупреждение, я на рефлексах схватился за арбалет. «Свои, свои, Иван», — сказала женщина, замерев при виде оружия. «Извини, это привычка», — извинился я, отправляя оружие обратно в инвентарь. «Хорошая привычка в наших краях», — криво улыбнулась та. Оказавшись внутри, она тронула за плечо Грана, а когда тот поднял взгляд на нее, протянула ему ладонь, на которой лежали несколько голубых с белыми точками фасолин. «Бобы-фей?» — спросил он. «Да», — она кивнула, — «они самые. Тебе сейчас это пригодится. Сам отдохнешь ночью и нам дашь отдохнуть, а то, боюсь, ты от боли не заснешь, а если даже и сможешь, то во сне станешь стонать». Тот молча взял предложенное и отправил в рот, после чего достал флягу и сделал несколько больших глотков. «Что за бобы фей?» Спустя пару минут поинтересовался я у женщины. «Приятный дурман, улучшает настроение, расслабляет, если съесть пару штук. После десятка наоборот дает прилив силы и энергии, заодно убирает сильную боль. Если есть их постоянно, то можно привыкнуть, и тогда жизни не станет без новой порции дурмана. Но в нашем случае выбирать не приходится, да и не разовьется зависимость от трех штук, сообщила она мне. Не разовьется, подал голос охотник. За все время я и 20 бобов не съел. Очень быстро охотника сморил сон. Мы же с Аланой распределили дежурство и сели справа и слева от грана, прижавшись к нему телами. Из-за тесноты нормально вытянуться на сухой и мягкой лесной подстилке здесь было практически невозможно. Еще и страшно было лежать вплотную к лианам, зная, что за непроницаемой и хлипкой преградой в 10 сантиметрах от твоей головы может стоять хищник. Ночь прошла тихо и спокойно. Алана рассказала, что в таких природных схронах прятаться от неразумных тварей лучше всего, так как эти растения скрывают и перебивают любые запахи рядом с собой. Свое дежурство я провел, прослушивая звуки ночных животных и насекомых. Трижды они резко затихали, заставляя меня напрягаться от мысли, что тишина эта связана с появлением опасного хищника, бродящего по округе в поисках добычи. В путь мы выдвинулись только после того, как солнце поднялось над горизонтом достаточно высоко. Это давало неплохую гарантию, что самые опасные ночные создания улеглись в своих логовах, а дневные только-только проснулись и еще ленивы от сонной неги. Глава 9. Поселок старателей я представлял примерно таким же, как тот, где укрывался от преследователей после побега из клана и где ждал, когда заживут раны на лице. Но реальность оказалась совсем другой. И первое отличие, бросившееся в глаза, это внешняя стена. Преграда метров 10 высотой из здоровенных валунов и бетонных блоков с внесенными вперед сторожевыми башенками, клеящимися к стене как ласточкины гнезда. На полкилометра вокруг поселка местность была ровной, черной и голой. Жители подошли к своей безопасности очень скрупулезно и выжгли всю растительность, а дополнительно завалили все овраги и снесли любые возвышенности. На земле такая работенка по плечу только бульдозером и экскаватором, а здесь с подобным легко справится десяток человек с соответствующими навыками. К нему вели две хорошо утоптанные и ровные дороги. Обе начинались в лесу и вели к поселению неровно, а сначала пару сотен метров тянулись вдоль опушки, чтобы дать возможность защитникам рассмотреть будущих гостей. Идти по одной из них под прицелом осадных машин и прочих далеко бьющих штук, придуманных людьми для умерщвления себе подобных, было морально тяжело. Словно стоишь голым на сцене под пристальными взглядами сотен внимательных глаз. Тут с дороги лучше не сходить. Вся местность напичкана тысячами ловушек, предупредила меня Алана, когда мы только вышли из леса на открытую местность. Дороги протянули специально так, уточнил я, чтобы подтвердить свою догадку. Да, чтобы наблюдатели смогли хорошо рассмотреть идущих и успели подать тревогу, если гости не из тех, кого тут рады видеть, пояснила она. Возле ворот, которые были похожи на кусок бетонной трубы, используемой в моем мире для создания арок с руслом для рек под проезжей частью, нас встретили двое мужчин в стальных кирасах и шлемах-барбютах. У одного было в руке копье с листовидным наконечником, у второго два меча в ножнах на широкой кожаной перевязи. Договаривалась с ними Алана, которая не раз бывала в старательском поселке. «А с этим что?» – поинтересовался мечник, указал пальцем на грана. «Болен, нам тут зараза не нужна, ранен. Началось заражение, а выглядит он так из-за бобов фей. Вчера вечером ему пришлось несколько штук съесть, чтобы не корчиться от боли», — пояснила ему женщина. Воин пару секунд рассматривал охотника, потом задрал голову вверх и заорал. «Стиш, пошли сюда кого-то из лекарей. Нужно осмотреть тут одного, а то вдруг заразный». Мы прождали полчаса, пока к нам не вышла дородная тетка в цветастой юбочном цыганском одеянии. Она подошла к охотнику, полминуты его рассматривала, а затем отвернулась и направилась обратно к воротам. По пути бросила стражникам: «Нет в нем заразы. Ранен, пошло заражение и нажрался дурмана. Можешь пропустить, если у них марки имеются. И если все так, то расскажи им, как до меня добраться, если он не хочет стать одноруким. За вход с нас содрали по 500, и этим меня заранее настроили на мрачный лад. Если тут пропуска столько стоят, то сколько же придется выложить за прочие услуги». К счастью, внутри все оказалось далеко не так грустно. В поселке хватало мест на любой вкус и кошелек. Первым делом мы довели Грана до жилища целительницы. Она жила ближе всех своих коллег к воротам. Что же до стоимости ее услуг, то здесь такса была более-менее одинаковая у всех целителей на определенный тип услуг. Рана охотника в этот список входила. Марок у нашего спутника, как оказалось, хватало. Он без проблем оплатил названную сумму. На все про все у целительницы ушло примерно четверть часа. «Готово», — сообщила она в конце своих манипуляций с рукой охотника. Заражение убрала, рану очистила, бодрости прибавила. За новые пальцы заплатить придется намного больше. Сейчас ступай и как следует поешь, а потом ложись спать, организму это сейчас нужнее всего. «Благодарю, уважаемая», — сказал ей Гран. «Стоило нам выйти на улицу, как я насел на своих спутников. Слушайте, а как можно стать целителем?» Задал я самый важный вопрос из всех, что мучили меня в данный момент. «Хочешь им стать?» — посмотрел на меня Гран. «Да», — тот в ответ усмехнулся. «Все хотят, Иван», — вместо него продолжил разговор Алана. «Хорошему целителю рады везде, и только самый последний мерзавец решит причинить вред такому человеку. Но получается принять талант с жетона в лучшем случае у одного из тысячи. А еще замечено, что еще реже становятся целителями те, кто далек от этой стези. Воины, мастеровые, охотники, самые удачливые – это маги и алхимики», – произнес Гран, когда женщина взяла паузу после своей короткой речи. «Так что у тебя мало шансов, Иван. Ну, а все-таки, я решил проявить настойчивость и узнать все до конца. Пусть один на тысячу, пусть. Но где брать жетоны с талантом? Иногда они падают с машин, у них тоже есть свои лекари. Но чтобы такого найти, нужно крупно рискнуть своей головой, так как красные твари тоже ценят подобных мастеров и защищают их любой ценой», — сообщила Алана. «Еще жетоны можно получить за победу над некоторыми монстрами. Чаще всего это особи из роевой стаи, где существует разделение на рабочих, воинов, разведчиков, командиров и свиту королевы или короля роя либо улья». Охотник, слушая свою коллегу, пару раз кивнул, соглашаясь с ее словами. «А если купить? В моем поселке жетоны легко продавали. Можно было получить что угодно. Вернее, почти что угодно, и самые редкие таланты нужно было ждать, пока их привезут с дирижаблем. Здесь также, Иван. Вот только ценные таланты стоят очень дорого, и за их поиск возьмется не каждый добытчик. Покупают их тоже редко, ведь все понимают огромный риск потерять тысячи марок просто так, если нет предрасположенности. Вообще, я слышал, что больше половины целителей самостоятельно заработали свой талант еще в юности. А вот число тех, кто получил его с помощью жетона, значительно меньше». «Ясно. Уже передумал становиться целителем?» — вновь усмехнулся Гран. «После лечения к нему вернулось хорошее самочувствие с настроением. Нет, однажды я им обязательно стану». Во время этой беседы мы шли по тесным улицам поселка. Позже я узнал, что старателей с охотниками тут обитало несколько сотен. При этом ютились они на сравнительно небольшом кусочке земли. Более просторный участок было невозможно обнести крепкой и высокой стеной. Тем более, что та покоилась на древнем фундаменте. То есть площадь поселения изначально имела четкие границы. Из-за этого дома были узкими и тянулись вверх и вниз. Высота, кстати, тоже ограничивалась, поэтому многие постройки имели по паре тройки низких подземных этажей. Некоторые дома соединялись друг с другом подземными переходами. В поселке было очень много того, от чего я успел отвыкнуть в этом мире. Например, реклама и зазыватели. Корявые рисунки и разнаряженные в яркие и пестрые одеяния парни, девушки и дети – все это было способом лавочников привлечь внимание старателей к своим товарам и услугам. На первом месте стояли развлечения для тела и души, от выпивки и веществ для расширения сознания до проституток и боев без правил на деньги. «Смотри туда, Иван», – Гран неожиданно тронул меня за плечо и показал раненой рукой на квадратное здание примерно 8 на 8 метров с двумя нормальными этажами и одним мансардным, а больше трех, включая чердачные помещения, я в этом месте не увидел. На здании на первом этаже с двух сторон располагалось по три двери. На каждой была нарисована в полный рост обнаженная девушка. Никакой пуританской цензуры картины не несли. Любой мог рассмотреть во всех подробностях соски и промежность нарисованных красоток. Две из них были обычными. Одна блондинка с золотыми волосами до пояса, с крупной грудью и молочно-белой кожей. Вторая имела огненно-оранжевую шевелюру чуть ниже плеч и фиолетовые соски с золотисто-бронзовым загаром. А вот прочие, это что-то с чем-то. Третья имела черные кошачьи уши и длинный кошачий хвост. Ну, прям настоящая некая из аниме. У четвертой тоже были звероушки, только более острые и высокие, как у египетского бога Анубиса и точно такого же черного цвета. А вот хвостик маленький, почти-то заячий. Еще одна девушка с картины выглядела как птица. Перья росли вместо волос, на руках в районе трицепсов и на ногах, скрывая полностью стопу и половину голени. Но самое удивительное была последняя. С двери картины на меня смотрела узкими вертикальными зрачками на золотой радужке самая настоящая медуза Горгона. Ниже талии рос змеиный хвост с золотыми чешуйками, выше находилось женское тело. Вот только волос змеи не было, вместо них на голове находились словно бы хитиновые дреды или нечто похожее на прическу королевы клинков из знаменитой игры. «Что это?» – поинтересовался я. «Лучший бордель. Там проститутки из измененных, метаморфки короче». «Это как?» – не поняв, уточнил я. «Тебе попадались жетоны с навыками, которые предупреждали, что их использование может привести к серьезным изменениям во внешности, так как они не предназначены для нашей расы». «Тут я все понял. Вот оно что», – покачал я головой и еще раз пробежался взглядом по картинам. «Да, как-то по мне не очень. Особенно эта змея БРР. Ничего ты не понимаешь. Секс с ними не похож на секс с обычными женщинами», — подцокал языком охотник. «Здесь я, правда, не был, но видал похожие места в других поселениях и даже в одном городе пояса. Подтверждаю», — смотря в бок, сказала Алана. «У измененных аура особенная, дико возбуждает и усиливает удовольствие. Ну, с никами-то попробовать еще можно», — проскочила в моей голове мысль. «А вот всех этих куриц и рептилий нафиг». Алана привела нас в местную гостиницу для гостей поселка. Здание выглядело обычной коробкой из камней с деревянным мансардным этажом и крышей из металлических листов. Комнаты сдавались совсем маленькие, только чтобы вместилась кровать и сундук для вещей. За каждый день проживания хозяин просил 100 марок. Кормежки не было. Все дополнительные услуги за доплату, такие, как стирка и починка одежды. Также он предупредил, что за ночевку с женщиной придется заплатить дополнительные 100 марок, если дамочка будет посторонней, а не из тех, с которыми у хозяина имеется специфический договор. «А теперь по пиву, как смотрите на мое предложение», — сказала Алана после того, как мы оплатили комнаты и получили от них ключи. «Не сию минуту. В порядок хочу себя привести сначала», — отрицательно мотнул я головой. «А то выгляжу, как последний бродяга в тряпье, которое снял с разложившегося трупа». «А я согласен. Плевать мне на одежду. И другим тут на это тоже плевать, Иван. Если появится желание присоединиться, то ищи нас», — охотник вопросительно взглянул на нашу спутницу. «В котле», — подсказала она, — «тебе любой покажет до него дорогу». Рвать отношения с новыми знакомыми, которые тут были своими и знали все или почти все, было не самой удачной идеей. Поэтому спустя примерно час я присоединился к ним в трактире. Глава 10. «Иван», — я поднял взгляд от тарелки и посмотрел на говорившего. Им оказался мужчина средних лет, крепкого телосложения, с крошечной бородкой под губой и небольшими прямыми усами. Он чуть-чуть напоминал главного отрицательного героя из российского фильма «Сердца трех». Одет был просто, но по местным меркам прилично. А то тут некоторые приходят в трактир чуть ли не сразу после шахты и таких пускают. Главное, чтобы марки были в кармане, а на грязь, вонь немытого тела и отрепье мало кто обращает внимание. Все сами такими же или были буквально на днях. «Он самый», — кивнул я, закончив рассматривать незнакомца. «Я их, извини, что отвлек от трапезы. С меня за это кружка лучшего пива. Выберешь покрепче или послабее? Пока не нужно. То же дело. Нечего туманить голову перед серьезным разговором», — кивнул он и спросил. «Присяду рядом?» Я молча кивнул. Мужчина тут же устроился напротив меня по другую сторону стола. «Что за важное дело?» — поинтересовался я у него. «Очень выгодное и легкое. Не придется работать кайлом и дышать пылью. Но сначала хочу кое-что уточнить, а то вдруг мне наврали и ты не подходишь». «Спрашивай», — пожал я плечами. «Смогу», — отвечу. «У тебя правда очень вместительное внутреннее хранилище, не меньше, чем в два локтя. А также то, что по ту сторону горты в охотничьей команде был носильщиком ценных и хрупких вещей», — ответил я не сразу. Первым делом сначала уточнил, кто про меня такое сказал. «Алана», — не задумываясь, произнес собеседник, — «это был твой секрет? Она не говорила, чтобы ты просил ее держать это в тайне». «Не говорил, угу», — угукнул я, и следом подумал о том, как охотница узнала про размер моего инвентаря и про мое занятие там. Эту легенду знал лишь Гран. Выходит, он кое-что сболтнул обо мне по пьяной лавочке нашей общей знакомой. Вот только смущает меня размеры моего инвентаря. Два локтя, это почти что мои 70 сантиметров. Хм, а не догадалась ли она сама? Ну или Гран, видя, как я убираю и достаю арбалеты, так что, поторопил меня их, когда пауза затянулась на 2 минуты. Да, все так, правда, не два локтя, но очень близко к этому, сказал я. Ситуация мне стала предельно ясна. Их сейчас предложит мне с ним и его командой сходить куда-то, где лежат хрупкие вещи. Скорее всего, что-то из древних предметов, не отличающихся прочностью, но крайне сильно ценимых в это время. Отлично, слабо улыбнулся он. Предлагаю тебе работу. Куда-то сходить и что-то хрупкое принести. Вернул я ему улыбку. Схватываешь на лету. Плата твердая, не процент с добычи. Рейд примерно на неделю, по 1000 марок в день. Ты просто носильщик, участвовать в охране и дежурствах не придется. Только сражаться, если не повезет с какой-нибудь тварью встретиться. Кормежка и прочее тоже все наши. За сражение еще 1000 марок. Но тут, впрочем, как повезет. Если команда выживет, и ты сам будешь живой, то деньги получишь. Он чуть развел руками. Сам должен понимать, что наш пояс, это тебе не детские игрушки с той стороны. Я согласен, Ильх. Когда идти и что брать? Уточняю, так как вдруг в ваших местах есть особенные вещи для рейда, не похожие на те, с которыми я у себя таскался по лесам. Все особенное мы тебе сами выдадим. В основном это зелья. Выход послезавтра на рассвете. Завтра вечером еще к тебе заскочу, чтобы убедиться, что ты не передумал и заодно взгляну на твое снаряжение. Ясно. Ну, а теперь по пивку, вновь предложил он. Теперь можно. Мне не очень крепкое. «Лучше то, что с травами», — сказал я новому знакомому. «Оно здесь больше всего нравится. Правда, стоит дороже некоторого вина». Ильх засмеялся, подмигнул, а затем громко позвал трактирного службу, чтобы сделать ему заказ. Пиво с травами он взял 4 кружки, по 2 мне и себе. «Ну, что тут сказать? Повезло мне с вливанием в местный коллектив. Если предложение окажется не ловушкой, то после первого похода с этой командой могу и во второй сходить. Или не с ними, а с кем-то еще. Тут главное, чтобы команда Ильха дала мне положительные рекомендации. Ну, а дальше поход за походом и все. Я, считай, местный. На данный момент я живу и присматриваюсь к окружающей жизни и обстановке. Связь с моими товарищами по приключениям практически разорвана. Гран восстанавливается, поселившись в комнатке в доме одной из местных вдов. Вряд ли он решил тут осесть и связать жизнь с этой женщиной. Всего лишь упростил свое проживание, как и вдовушка. Кстати, свою жизнь он оценил в 3000 марок. Не сказать, что прям такая уж большая награда, но пусть это будет на его совести. Алана уже на 3-й день связалась с какой-то местной группой охотников и ушла в рейд. Перед этим познакомила с парой местных обитателей, которые могли помочь в ряде дел за оплату, в том числе и информацией. От них я узнал, что в ближайшее время ни в один полис никакая команда не пойдет. Месяц или даже 2 никто из поселковых не дернется в настолько длительный и опасный путь. Сейчас все зарабатывают марки и набирают особо ценный товар, а уже потом, когда мешки у всех станут трещать от набитого в них груза, будет сформирован караван в полис. 2 месяца на своих запасах я тут то ли протяну, то ли нет. Поэтому придется однажды пойти за добычей, и почему бы не сделать это со сформировавшейся командой. Главное, чтобы меня не прирезали по пути, если это ловушка для новичков. Они могут попытаться это сделать ради пары моих амулетов для скрыта. 1015 за каждую жемчужину можно будет выручить. В самом крайнем случае мне самому придется их продать, чтобы протянуть в поселке и заплатить за место в караване. Трофейные амулеты я пока что решил не продавать. Ментальная защита меня уже в который раз выручает, поэтому амулет с ней я ношу постоянно и не забываю заряжать энергией из резерва. Сам я эти дни ничего не делал. Спал, ел, пил, иногда прогуливался по поселению, оценивал товар в лавках, слегка навел справки насчет жетонов с навыками. Тут такие продавались, но 90% из представленного мне не подходили по своему направлению, а оставшиеся стоили очень дорого. Но ничего, если я получу все обещанное Ильхом, то хватит на 1 из тех талантов, на которые облизывался во время просмотра, а то и на 2, если сам подстрелю кого-нибудь во время похода. Также были здесь и материалы для крафта амулетов, говоря языком игрового задрота с земли, но они стоили еще дороже, чем жетоны с навыками. Например, самый ходовой был хорошо мне знакомый полисплав номер 6, который наковырял из трупов киборгов и трин. но даже за него просили по несколько тысяч марок за слиток весом примерно 30-40 грамм. Будь я посильнее, то рискнул бы купить один кусочек металла и превратить его в амулет с мимикрией, регенерацией или жизнестойкостью. Уверен, что на амулеты с такими способностями у охотников тут железный спрос. Вот только я боялся привлечь к себе внимание и попасть либо в плен, либо лишиться головы, которая отлично будет смотреться на стене у конкурентов. Для более-менее уверенной личной позиции мне требуется ступень возвышения эдак уровня 25 или вовсе 30. Кроме поиска жетонов с полезными для меня талантами, еще я приценивался к оружию. В первую очередь меня интересовали легкие арбалеты, причем такие, чья мощь намного превосходила размер, так сказать. Вот тут все было на порядок лучше, чем с продаваемыми способностями. Будь у меня 1010 марок, то купил бы весьма достойный аппарат качеством лучше, чем тот, который у меня забрали люди Рияны. За сумму вдвое больше продавались многозарядные и скорострельные арбалеты, для которых имелся широкий набор болтов. На следующий день я немного расширил свой инвентарь, теперь в нем было 85 сантиметров. Теперь я мог положить в свой пространственный карман половину любого местного оружия, от стандартного пехотного меча до метательного тяжелого дротика. А уж сколько в него залезет ценного металла древних. Почти 4/5 стандартного куба, это не хухры-мухры. Пожалуй, при большом старании я смогу спрятать и человеческое тело среднего телосложения. Как Ильх и обещал, он наведался ко мне вечером за день до выхода в рейд. Мужчина внимательно осмотрел мое снаряжение, похмыкал, посоветовал кое-что заменить, другое убрать, а третий пополнить. На следующее утро, когда небо еще только-только посветлело, но солнце еще не показалось, я стоял в нужном месте. Ильх уже был там, рядом с ним топтались еще шестеро. Среди них была одна женщина. На меня охотники посмотрели с интересом. «Иван, вот эти два мешка твои, убери во внутреннее хранилище», — сказал мне Ильх. «Там хрупкие и ценные вещи, в основном зелья. Мешки были небольшие, примерно 40 сантиметров на 65. Они без проблем устроились в моем инвентаре. Возможно, это даже была проверка моих возможностей. Если так и судить по одобрительным взглядам части моего отряда, то я ее прошел. Ждать пришлось еще 10 минут. Оказалось, что в группу входили еще две сестры с очень полезными для отряда навыками. Также они отлично знали местность, куда мы шли, каждую тропинку, щель, расселину, грот и туннели. Женщинам было на вид лет по 30, одна выглядела совсем чуть-чуть моложе. Отличные тренированные худощавые фигуры не скрывала одежда и снаряжение. На лицо, правда, слегка не очень, не уродины, скажу сразу, но и не цепляют ничем. Зато я им понравился, если правильно оценил их взгляды и затем перемигивание и шепотки между собой после оценки моей тушки. Даже представлялись они далеко не сухим тоном и не с каменными масками на лицах, как это бывает, если человека напротив ты абсолютно не интересуешь. «Все, выходим», — коротко скомандовал их, когда группа полностью собралась и я оказался представлен последним членом отряда. Дверь в личные апартаменты верховного жреца беззвучно распахнулась, впустив в помещение высокого мужчину, закутанного в плащ с полумаской на лице. Судя по ряду признаков, и плащ, и маска были либо результатом использования одного из талантов неизвестного, либо артефактными предметами. У жреца на такие вещи глаз достаточно набит, чтобы спутать их с простыми тряпками, созданными ткачихами. Вот только вещи – это ерунда. Главная проблема как раз в личности человека и его возможностях. До этого момента жрец был уверен, что попасть в его покой мог только он сам или кто-то иной с его помощью. Никому более было не по силам открыть сложную систему запоров, завязанных на ауру, голос, глаза и отпечатки ладоней. При изготовлении дверей лучшие мастера использовали инструменты и механизмы древних. И вдруг, такое. Именно потому жрец не стал дергаться, звать охрану или атаковать сам. Человек с такими способностями не мог случайно заскочить на огонек, перепутав комнаты. «Ты же знаешь, к кому пришел в гости без приглашения?» — сухо спросил он, одновременно активируя добрую дюжину активных способностей, готовясь применить их в деле в ответ на любую недружелюбную выходку незнакомца. «Ао, я очень хорошо знаю», — ответил тот и убрал маску. «Полагаю, что и ты меня узнал». Половины секунды хватило жрецу, чтобы опознать посетителя. «Ваше Величество, прошу простить меня за холодный прием», — низко склонил голову верховный жрец. Только что он был уверен в своих силах. Если бы не сам справился с неизвестным взломщиком, то смог бы продержаться до прихода охраны, но узнавание сообщило ему, насколько же он наивен и самоуверен. Король Гаров и Лафардук по прозвищу Щедрый, вот кто наведался незваным в его дом. По неподтвержденным слухам ему было всего около 100 лет, и он едва ли не единственный из всех известных живущих смог перешагнуть за 150-ю ступень в таком возрасте. Как известно, с каждой новой ступенью все сложнее становится подниматься по лестнице возвышения. Телу с каждым разом требуется все больше времени, чтобы принять изменения, подстроиться. Если этого не случилось, то хоть десятками тысяч вливай марки, но результат будет нулевой. Не последнюю роль в этом играет родословная. Крестьяне редко когда достигают 30-й ступени, в основном зависая на 20-й или чуть-чуть выше. А для кого-то и 10-я является пределом. Причем таких людей хватает. Авантюристы, воины, наемники и тому подобная прослойка общества могут вдвое превосходить низшие слои общества. Дворяне и высшие жречества имеют все возможности достичь 100-й. Но только древнейшие аристократические роды способны без помощи специальных техник, зелий, амулетов и механизмов древних перешагнуть через 100-ю ступень самостоятельно. Правители Гаров в этом плане превосходили всех. За примерно 200 лет из этой семьи вышли уже 3 короля, каждый из которых мог самостоятельно разобраться с армией врагов. Гарфа была королевством сравнительно небольшим. Есть герцогства, которые немногим меньше. Но на территории королевства находится множество древних объектов, откуда столетиями выкачиваются ценнейшие артефакты. А еще имеются шахты и рудники, где добывают серебро, золото, алмазы. Поля ежегодно обильно приносят урожай, которых не только хватает населению королевства, но продукты еще идут и на продажу. На королевскую семью работают опытные и сильные возвышенные с набором талантов, заточенных под узкую специальность. Земледелие, селекция растений и животных, обработка металлов и прочих минералов, изготовление великолепных доспехов, оружия и амулетов. Некоторые слухи сообщают, что к части товаров королевства прикладывает свою руку нынешний король, и эти вещи идут по небывалой цене, которую могут себе позволить лишь самые богатые и влиятельные люди на континенте. И если эти шепотки не врут, то король Гафары еще более силен, чем можно про него подумать. Ведь ему помогают сильнейшие амулеты, которых даже у жреца нет из-за редкости данных предметов и их баснословной цены. К слову сказать, возможно, что слухи о 150 ступенях даже специально занижены, и в реальности Лафар Щедрый намного сильнее. И вот сейчас этот человек, эта мощь нескольких армий стоит в 10 шагах от жреца, главы всего жречества крупного королевства, понимающего, что решил Афар убить его, то легко это сделает. И даже откройся этот проступок, максимум на что пойдет правитель страны, где живет жрец, лишь только на письмо с возмущением и требованием виры. Мало того, он даже будет рад, что избавился от своего верховного, любящего прокручивать многоходовые интриги, не всегда идущие на пользу королевству. Еще и потребует в качестве вир один из лафарских амулетов. Забудем о церемониях и расшаркиваниях, махнул рукой Лафар. Я здесь не ради них, я к вашим услугам, ваше величество. Сделаю все, что в моих силах, как можно более располагающим тоном произнес жрец. Отлично, мне это и нужно, едва заметно усмехнулся венценосный гость. До меня дошли слухи, что ты ищешь бездушного, который смог вступить на путь возвышения. Жрец едва не стал отнекиваться по привычке. К своему счастью, вовремя остановил фразу, готовую сорваться с его языка. Вряд ли Лафар Щедрый оценил бы его способности ко лжи. Да, ваше величество, так и есть. Не до конца уверен, что такое чудо возможно на самом деле, но проверить обязан, сказал он, не сумев до конца справиться со своим внутренним «я». Слишком уж он привык изворачиваться, вилять, подтасовывать факты и выдавать правду так, что не каждый в ней разберется. Уже проверил, раз столько твоих людей его ищут, уже более открыто усмехнулся король Лафар. Увеличь их количество и утрой усилия по поиску бездушного. А когда его отыщешь, то немедленно сообщишь мне. И лучше бы тебе не обманывать и не огорчить меня. На последних словах в голосе короля лязгнула сталь. Дополнительно он активировал одну из аур талантов, не то рефлекторно, не то специально. От ее воздействия ноги у жреца подогнулись, и он рухнул на колени перед гостем. Всего одной способности хватило, чтобы из него вышли все силы, а источники с внутренними энергиями мгновенно опустошились. А без этого большая часть способностей, самые сильные и эффективные, ноль, будто их и не было никогда. Как мне передать весть, Ваше Величество?» — хрипло спросил он. Через нее король Лафар указал на женщину, в этот миг вошедшую в комнату. В ней верховный жрец опознал с удивлением и злостью свою ближайшую помощницу, ту, которой он и поручил поиск бездушного, Эллика. «Вот тварь двуличная. Теперь ясно, как Графиц узнал про это дело», — пронеслись в его голове мысли. Но вслух он сказал другое. «Слушаюсь, Ваше Величество». Глава 11. «Я уже раньше слышал, что старательский поселок появился не просто так, а рядом с гигантским подземным объектом древних, но только сейчас смог увидеть его воочию. До места от поселения по прямой было километров 5. Правда, шли мы почти 3 часа, петляя, как зайцы. Здесь, оказывается, было полно ловушек и хищников, лакомых до человеческого мяса. Нам троим тогда повезло, когда шли от реки в поселок. Вся опасная живность крутилась в районе подземных раскопок. Под теми холмами наши сокровища», — указал на небольшие и невысокие холмы в полукилометре от нашей лёжки. «Они напоминали старые шахтерские терриконы, заросшие кустами и деревьями. Я такие видел по интернету и в новостях. Некоторые подобные места на земле превратили в туристические места. Так, например, случилось с так называемыми Голубыми озерами в Тульской области. Вот только здесь эти холмы были значительно больше. А еще они, это не пустая порода, а в основном руины построек, расположенных на поверхности над подземным объектом. Мини-городки, пропускные пункты с военными городками, станции с генераторами солнечной энергии и так далее. В том числе и любые фантастические объекты, чье назначение непостижимо для сознания выходца из 21 века Земли. Между ними было по километру 2-3 и даже больше. И благодаря этому я смог примерно представить размеры подземелья, куда меня сейчас ведут. Нужно только найти проход вниз, через зеленые ямы, — предложил один из охотников. Не стоит. Там стали часто пропадать старатели. Говорят, в тех краях завелась какая-то хищная тварь. Ее до сих пор никто не видел, как и убитых ею, — сказала одна из сестер. Скорее всего, ящерица либо змея. Только они здесь могут глотать добычу целиком, не оставляя после себя ничего. Тот же адский варан способен переваривать стали и амулеты. Половина из нас нервно поежилась. Наверное, как и я, представили себе заглатывание тварью человека. «Давай с севера зайдем», — произнес их. «Там полно проходов вниз и не так далеко до спуска на нужный нам ярус». Сестры почти синхронно поморщились, но все же кивнули. «Да, пожалуй, это самое подходящее место», — признала старшая сестра. Затем она посмотрела на меня и сказала: «Иван, держись рядом и не шевелись без приказа. Там все гуляет, пол, стены, потолок. Неправильный шаг может привести к тому, что нас всех завалит или ты один провалишься в бездонную яму». «Понял», — подтвердил я. «Без команды ничего лишнего не сделаю». До места спуска мы добрались минут за 20. «Шаг в шаг ступай», — предупредила меня одна из сестер. «Здесь полно ловушек для незваных гостей». «Понял», — в который уже раз повторил я. Мы гуськом проследовали за ней по извилистому пути, который привел к огромному замшелому камню. Под ним зияла просторная щель, в которую без проблем пролезет крупный мужчина. Проводница перекинулась с Ильхом несколькими тихими фразами, которые я не расслышал. После этого женщина стала спускаться в темноту провала. Никакого приказа идти за ней не последовало. Скорее всего, она пошла вниз, чтобы проверить безопасность спуска. Пока мы ее ждали, я с интересом осматривался по сторонам, примечая каждую мелочь. Так узнал, что камень, покрытый мхом, оказался неприродного происхождения. С вероятностью процентов в 99, это глыба бетона. Глядя на его ровную и крепкую поверхность, я уважительно подумал о тех, кто когда-то века назад создал материал, простоявший десятки поколений. Мало того, легко простоит столько же, если его не решат разломать. Увы, но даже самые прочные вещи портятся, если к ним приложит свою руку человек. Наконец, проводница показалась в щели. «Все нормально, можно идти вниз», — сообщила она. «Ловушек нет?» — спросил ее Ильх. «Нашли 3 штуки. 2 сняла, третью можно без особых сложностей обойти», — ответила женщина. «Очень хорошо, тогда спускаемся. Корс, ты первый, Иван», — командир посмотрел на меня, за ним. Спускаться было легко. Отовсюду торчали выступы или зияли норы в стенках, которые служили опорой для рук и ног. Раз 10 попались целые площадки, на которых можно было перевести дух и осмотреться. Хотя меня и поторапливали окриками, не давая дольше 5 секунд замирать на одном месте, Кое-что все-таки я смог увидеть. В частности, спуск с каждым метром расширялся конусом. Проход узкий, а пространство внизу порой расширялось настолько, что можно было бы маршрутку легко уместить в подобных местах. Также приметил такой момент. Если сместиться в одну из сторон, то в итоге можно оказаться внизу далеко от конечной точки, выбранной моими товарищами, или напрочь заблудиться. Прямо вертикальный лабиринт, да и только. А если судить по ряду признаков и моим ощущениям, как и словам спутников, место это – руины некоего древнего циклопического сооружения. Какой-нибудь подземный город с населением в сотни тысяч жителей, а то и миллионом. То-то старатели уж какой год чистят местные недра, а потоку ништяков конца и края нет. Спуск занял четверть часа. Вот только от поверхности, если мы и удалились, то не так, чтобы и далеко. Уверен, даже 50 метров не будет. Ведь немалую часть пути мы перелезали через препятствия и даже ползли горизонтально сквозь щели и трубы. Такие места отнимали очень много времени. Еще раз хочу предупредить, чтобы никто ничего не трогал и никуда не лез. Иван, это касается тебя в первую очередь. Ты же здесь в первый раз? Да, в первый, подтвердил я. Их, все нормально будет. Я уже работал в команде. А знаете, что? В итоге я не сдержал своего слова. Все та же сестра, выполняющая роль проводницы, повела нас ломаными переходами, через завалы и натуральные норы. Мы то протискивались через узкую щель, стараясь не касаться стен, которые даже на первый взгляд готовы были сложиться от сильного чиха, то шли через просторные комнаты по дышащим под ногами плитам и балкам из старинного бетона, ступая как по мокрым камням в бурном ручье, где тебя может унести течением, наступи ты не на тот булыжник. Нам даже пришлось сделать получасовую остановку, чтобы перекусить и немного отдохнуть после нескольких часов пути. Хоть возвышение и делало из нас сверхлюдей, при этом каждый все равно уставал физически и особенно морально, находясь в окружении опасности. Где-то на пятом часу пути мы оказались в галерее широких проходов и просторных комнат, некоторые из которых так и тянуло назвать залами. Местные вряд ли могли что-то знать про подобные места, а вот я сразу же уловил сходство с заводскими цехами, сначала разбомбленные, а потом на десятилетия заброшенные. Да уж, тут точно был когда-то подземный город, и жили в нем не сотни тысяч, а миллионы. Подумалось мне при взгляде на пространство вокруг меня, сколько часов идем и все конца нет. А еще этот завод размером в половину городка, где моя бабушка живет, в очередном сравнительно узком коридоре с кривым потолком, собравшимся из сложившихся плит и балок и точно таким же полом, меня неожиданно заинтересовало разноцветное пятно на одной из плит в стене. Решил, что это какой-то рисунок, возможно, еще с тех времен, когда катастрофа не случилась. Сразу же стало интересно посмотреть на него, прикоснуться к истории, если так можно сказать. До него было буквально 2 метра, и я посчитал, что 3 шага с маршрута никак не помешают. Тут еще и общая усталость сыграла свою роль. В начале пути я бы такую глупость точно не совершил, помня предостережение Ильха. Даже не задумываясь, я сошел с тропинки и провел рукой несколько раз по плите, скидывая мусор и пыль с цветного пятна. Вторая сестра, шедшая за мной, скорее всего, из-за все той же усталости и общего напряжения не успела меня вовремя остановить и воскликнула в тот самый миг, когда я уже был у своей цели. «Стой!» – среагировал я с запозданием. Успел прикоснуться к плите и сгрести пыль с нее, прежде, чем замер после окрика. «Дурак, ты что творишь?» Следом за женщиной на меня рявкнул Ильх. «Назад, живо!» Ощущая, как краснеет лицо от досады и вины, я шагнул назад и вдруг почувствовал, как задрожал пол ногами, а затем посыпался мусор с потолка и стен, когда пришли в движение плиты в них. «Стой, стой!» Разом закричало сразу несколько моих товарищей. «Стой, сейчас к тебе подойдет Флейма и поможет вернуться на тропу. Сам не шевелись и даже дыши через раз», — приказал Ильх. «Понял, понял», — раздраженно переспросил он. «Ты то же самое говорил перед спуском. Я думал, что мы прошли уже опасное место. Сколько часов идем ведь?» — буркнул я в ответ. «И никто из вас ничего не сказал, не предупредил. Ильх, я в этом месте впервые, и оно не похоже ни на какое-то другое, где мне доводилось бывать. Откуда мне знать, сколько тут километров и часов нужно шагать?» А старшая сестричка с виду ровным шагом подошла ко мне слева, заложив порядочный крюк. Оказавшись рядом, просверлила меня взглядом чуть ли не насквозь и коротко бросила: «За мной, след в след». Я решил промолчать, просто кивнул ей в ответ. До группы прошли легко и быстро, как по ровному асфальту. Стоило мне оказаться рядом с товарищами, как на мою голову вылился ушат оскорбления и проклятий. Пришлось ответить тем же. Основной моей защитой стала версия, которую я озвучил ранее. Да, немного неправильно. И настроить могу спутников против себя, и показать себя в их глазах полным дураком. Но и признавать ошибки при таком вале агрессии тоже неправильно. Нельзя так прогибаться, если тебя желают явно и грубо прогнуть, воспользовавшись единственной ошибкой. Здесь такое место, я о землях за хребтом, и такие люди, где не всегда стоит показывать слабости соглашаться, даже если сам чувствуешь себя неправым. Просто на одних звериных инстинктах порвут. В конце концов, не так уж я и не прав, защищаясь отговоркой. Они и в самом деле должны были предупреждать и напоминать о том, что опасный участок маршрута еще не закончился. Кажется, эта мысль дошла до разума Ильха. Он несколькими резкими окриками заставил всех замолчать. «Иван, ты только что чуть нас не убил. Учти, ты в нашем отряде ценен, но не настолько, чтобы за тебя умирать. И если в следующий раз встанет вопрос выбора между твоей жизнью и жизнями всех нас, то я предпочту прикончить тебя, лишь бы ты не успел опять до чего-то опасного коснуться», — сказал он, глядя мне в глаза. «Все ясно и понятно, а главное доходчиво», — произнес я, отвечая мужчине таким же взглядом. Опасные территории закончились только через полтора часа после неприятного инцидента. Мы вышли в огромный туннель, напоминавший кусок подземки, куда я однажды провалился, спасаясь от гарпий. Вот только монорельса, который так понравился управляющему поселка, не имелось. Зато обвалов и следов разрешения стен и потолка было очень много. В этом месте Ильх приказал сделать второй привал. Видя косые взгляды в свою сторону, я решил попытаться хоть как-то смягчить последствия после недавней оплошности и завел разговор про окружающее место. В целом успел уже собрать информацию еще в старательском форте, но лишними сведения никогда не будут. А еще есть шанс, что рассказывая мне с высоты опыта и стажа, члены отряда слегка размякнут. Сработает психологическое правило стажера и наставника, при котором редко случается откровенная неприязнь и злость. А все ошибки молодого прощаются ветеранам без последствий, пусть и часто после моральной трепки. Последнее как раз уже случилось полтора часа назад. Глава 12. До места, где нас ждал ценный и хрупкий хабар, мы добирались больше 10 часов. Под землей пройденное расстояние не сравнить с дорогой на поверхности. Тут будет ближе подводное плавание, где вертикальных дистанций не меньше, чем горизонтальных. Мы точно так же то поднимались по завалам, то спускались в трещины, шахты и разрушенные лестничные проемы. Три раза сворачивали с привычных маршрутов, когда наша проводница находила тайные знаки, сообщавшие не то про опасность впереди, не то предупреждающие, что впереди место занято и лучше никому не совать туда свой нос. И вот мы на месте. Им оказались несколько сравнительно небольших комнат. Катастрофа их коснулась слабо. По крайней мере, стены с потолком и полом были целыми, а вот меблировка и оборудование, которые тут стояли когда-то сотни лет назад, оказались уничтоженными процентов на 80. Собираем вот такие пластины. Их с огромной осторожностью достал из паза в стене прямоугольный зеленоватый лист стекла примерно 25 сантиметров на 70. Не царапать, не откалывать. Проверять, чтобы они были целыми. Переносить только по одной, чтобы они не терлись друг от друга. Иван, ты забираешь их после проверки и убираешь в свое хранилище. Влезут,